Через 2 часа выжатый, как лимон, добираюсь до гостиницы в надежде принять ванну и чашечку вина заодно, традиция у них такая, не знают несчастные эльфы о существовании фужеров. Не тут-то было. Оказывается, меня уже час дожидается посыльный от хозяина цветочной лавки. Придется отложить ванные процедуры и посетить несчастного продавца. Почему несчастливого, спросите вы? А вы поставьте себя на его место. Только что он сенсационно продал цветок по астрономической цене и уже радостно потирает руки, отсчитывая свою долю прибыли. Как вдруг у него начинается паломничество, и толпа потенциальных покупателей, возбужденных газетным сообщением и жаждущих увидеть уникальное растение по небывалой цене, начинает выносить ему мозг. Представили, вот то-то и оно, а предмет уже продан, что еще больше распаляет собравшихся и стосковавшихся по зрелищам и сенсациям. Ну что же, не будем разочаровывать жертв цветочной пирамиды. Приступаем ко второму акту марлезонского балета. Как я рад вас видеть, уважаемый Трав. Спешу вас обрадовать. Нет, вы хотите меня огорчить, уважаемый Ном. Ошеломить оппонента, пока он этого не ожидает, любимое правило распространителей Гербалайфа. Чем я хуже? Что вы? Спешу вас порадовать, что цветок уже продался, и вы можете получить свои деньги. Вы хотите сказать, что мой уникальный Инзерла Пукоус продался в первый же день, и я должен этому радоваться? Вы не находите странным, что это произошло слишком быстро? На хозяина лавки жалко смотреть, он пока не понимает, в чем проблема, но развитая интуиция подсказывает, что все не так радужно, как ему представлялось. Пожалуй, удивляет. Не дают договорить, инициативу нельзя сейчас упускать, надо давить до конца. А меня не удивляет, не вы ли утверждали, что 2000 – это слишком дорого за мой уникальный цветок? Да, я подумать не мог. Вы авторитетно уверяли меня, что даже 2000 – это слишком дорого. Сейчас же мы наблюдаем, что товар продался гораздо дороже и практически мгновенно. При этом желающих прицениться и, возможно, купить гораздо больше. Только за время нашего разговора уже 3-й посетитель интересуется именно этим цветком. Ваш приказчик уже устал объяснять причину его отсутствия. Я все правильно перечислил. Надо отдать должное профессионалу. Отпираться он не стал. Уважаемый господин Трав, признаю, что неверно оценил потенциал этого продукта. Действительно, он должен стоить несколько дороже. Извиняет меня только то, что товар исключительный. Не было таких случаев в моей практике. Да еще этот небывалый ажиотаж. Готов компенсировать свою ошибку. Готов продолжить сотрудничество на гораздо более выгодных для вас условиях. Скажем, только 15% от продажи мне. 5% и достойная чаша для цветка, за ваш счет. Это чистый грабеж. Возмущенно вопит эльф, да так громко, что приказчик испуганно заглядывает в кабинет, не грабит ли шефа случайно. Сошлись на 9%. Заодно рассчитались за первую сделку, принесшую мне чистый убыток в 1500 золотых. Что поделать, запланированные начальные потери. С другой стороны, теперь условия договора для меня просто великолепные. Любая прихоть, кроме уменьшения процента хозяину лавки. Заново обговариваем цену на цветок. Хозяин хоть и в шоке от озвученного числа, но возражать не берется. Пусть будет 4999 золотых. Но почему такая странная цена? Просвещаю отсталого средневекового торговца о принципах маркетинга и мерчендайзинга. Последнее страшно звучащее слово означает всего лишь правильную выкладку товара, его подачу и оформление, между прочим, целая наука которой посвящено множество толстых книг и еще больше служебных инструкций, тщательно скрываемых от конкурентов. В некоторых компаниях за разглашение подробностей из них тут же последует увольнение. Подобные секреты стерегут не хуже рецепта Кока-Колы. Вручаю двойника проданного инжира, первый экземпляр здесь демонстрировать не стоит. Это для нас, обывателей, все цветы одного вида похожи, как близнецы. Боюсь, что опознает профессионал проданный образец. Поначалу хотел одним обойтись, но вовремя сообразил. Теперь самый ответственный этап. Ном, попробуйте оценить еще один цветок, но уже другого вида. Только не торопитесь, здесь ошибка недопустима. Товар штучный, другого такого нет, может быть, во всем мире. Демонстрирую осциллору цветущую. Эльф бережно, боясь прикоснуться, с трепетом осматривает это чудо. Долго морщит лоб, беззвучно шевелит губами, потом трет пальцами мочку уха и, наконец, выдыхает. 15 000 золотых. И сразу, боясь разочаровать, поспешно поясняет. Вы можете сказать, что она стоит все 25 000. Не буду спорить, скорее всего, вы опять будете правы. Но у нас в городе никто не купит за такие деньги. Может быть, только члены императорской семьи, но они, увы, в моем магазинчике не бывают. Согласен. Пусть будет 15 000, но только продавать ее мы не будем. Как это? Мы выставим ее на аукцион. 15 000 – начальная цена. Кто даст больше, тот и купит, но только через 10 дней, по окончании торгов. Интересный подход. А что будем делать, если покупателей не найдется? Думаю, что такой проблемы не возникнет. В любом случае цветущая осциллора принесет пользу, украшая ваш магазин и создавая невиданный ажиотаж. Вы можете брать деньги только за просмотр. Шучу. Хотя вам виднее. Думаете, кто-то захочет платить всего лишь за просмотр? Идея для этого мира слишком смелая и революционная. Почему нет? Но и это не самое главное. Что еще? Хватается за голову эльф. Я же вам рассказывал о волшебной магии маркетинга. Так вот один из примеров ее применения. Как вы думаете, 5 000 золотых за цветок – это много? Это очень дорого. До сего. Конечно, дорого, целиком и полностью согласен. А теперь скажите, 5 000 на фоне 15 – это дорого или не очень? Магия. Завороженно шепчет потрясенный эльф. Носок тяни, еще тяни. Спина прямая, взгляд держи, за руками следи. Это не танец, а какое-то акробатическое истязание. Ладно, отдохни, сегодня ты хорошо поработал, и сразу прогресс наметился. Присаживаюсь, а точнее плюхаюсь без сил рядом с мучителем, учителем. О чем пишешь? Эльф не теряет времени даром, совмещает два дела, мое обучение и подготовку завтрашнего номера. Не понимаю. Ничего не понимаю. Сальви откладывает перо в сторону. Откуда такие цены, и кто может себе позволить купить такое? И ведь покупают же. На ловца и зверь бежит, удачно я спросил. Ты о чем? Делаю невинное лицо. Ты не поверишь, но этот цветок теперь стоит почти 5 000 золотых. Если быть совсем точным, не тот же самый, а такой же. И куда делся предыдущий? Его купили в тот же день. И что тебя удивляет, если купили сразу, значит, цена была низкой. Теперь продавец сообразил, что продешевил, исправил ошибку. Может быть, но и это еще не все. У Химерасиуса появился еще один уникальный экспонат, иначе назвать не могу, поскольку его никто и никогда не купит. Так вот, это действительно нечто волшебное и необычное, поразительное и... по невероятной цене в 15 000. Хим потерял либо разум, либо совесть, а скорее всего, и то, и другое. Не пойму, что тебя удивляет. Кто? Кто в здравом уме купит цветочек за такие деньги? Не уверен, что даже император себе может позволить такие траты. Это просто безумие какое-то. Пациент созрел, пора проводить лечебные процедуры. Сал, неужели трудно догадаться? Уже завтра состоится прием у императора, и на нем будет выбрана королева бала. Ты же сам мне об этом рассказывал. Точнее, я из тебя вытягивал эту информацию, словно клещами, но не это важно. Не улавливаю связи. Ты можешь говорить без загадок, трав. Королевой бала признается та, кто получит больше всего знаков внимания. И ты хочешь сказать, что цветок предназначен именно для этого? Конечно же, эльф облегченно вздыхает и, улыбаясь, разбивает мою теорию в пух и прах, как он думает. Только тебе могла прийти в голову такая несерьезная мысль. Королева Бала известна заранее, это супруга императора. Неужели ты всерьез полагаешь, что кто-то осмелится бросить ей вызов? Ей-богу, это смешно. Рано радуешься. Второе место тоже ничего не значит. Ты плохо знаешь женщин. Упрямый эльф не сдается. Зато хорошо знаю эльфов. 5000 за цветок, даже не для своей коллекции, а просто в подарок, это фантастика. Делаю вид, что задумался. Следом изображаю отчаянную решимость. Сейчас ты убедишься в обратном. И даже примешь участие в этом, как ты выражаешься, безумстве. Я покупаю этот цветок за 5000 золотых, у меня есть на примете кандидатура, которой можно вручить эту безделушку. На эльфа нельзя смотреть без сострадания. Если бы я не был уверен, что у местных НПС в принципе не бывает болезней, то забеспокоился бы о том, чтобы его не хватил апоплексический удар. Не знаю, что это такое, но звучит зловеще. Вроде бы раньше книжные герои, переволновавшись, иногда умирали от подобной напасти. Зачем? У тебя так много денег. Наконец, приходит в себя акула-пера. Проще всего ответить на второй вопрос. Это практически все мои деньги в данный момент. Тогда тем более странно. Зачем тебе безумно дорогой цветок? Хочу подарить симпатичной девушке. Это же очевидно. А деньги? Что деньги? Дело наживное. Пока клиент в шоковом состоянии, вручаю 5000 и отправляю за покупкой. Только не проболтайся, для кого покупаешь. Не испорти мне приятный сюрприз. Надеюсь, ты понимаешь, что она не должна узнать раньше времени. С Богом. Вечерком надо бы забежать к Химу, забрать выручку. Не люблю, когда мои деньги в чужом кармане, даже временно. Опять убытки. Поначалу цветочная афера имела целью принести хороший финансовый доход, но обстоятельства сложились так, что появился шанс получить расположение императора, добиться выполнения квеста и покинуть эльфийский город. Не скажу, что надоело здесь находиться, но цель выбраться к людям никто не отменял. И вопрос со свободой передвижения надо решать, пользуясь случаем. По всей видимости, моя задумка с книгой и Рейнджером не сработала. Пора приступать к плану. Для этого мне понадобится Ассилора, мой пропуск на выход. Глава 10. И это императорский бал. На концерте, посвященном Дню внутренних войск Республики Беларусь, и то веселее, благоразумно не высказываю эту крамолу вслух. Мои спутницы в восторге, не стоит портить им праздник. Да, у меня две дамы на руках, причем одна из них изрядно портит мне настроение, постоянно придираясь и кусаясь. В любой другой ситуации я с удовольствием посостязался бы с Эмм в остроумии, но сейчас у меня важная миссия, и отвлекаться на болтовню мне некогда. Мадам, видя мое равнодушие, делает все возможное, чтобы досадить мне посильнее. Ли тоже как-то странно себя ведет, постоянно оглядываясь и нетерпеливо рассматривая вновь прибывающих, но хотя бы улыбается и радует безукоризненной, безупречной красотой. Кстати, странно, что у нее нет поклонника. Объективно оценивая окружающих дам, вынужден признать, что моя спутница эффектнее и красивее всех остальных. Что-то серьезно неладное в такой ситуации. В этот момент Ли куда-то исчезает, оставив мне в нагрузку эльфийскую кобру в женском обличье. Вспоминаю гоблинскую поговорку о лягушках и паршивых шкурках, решаю использовать мадам как источник информации. Эмми, дорогуша, объясни мне, почему Ли оказалась без приглашения на бал? Эльфа звонко хохочет, вытирая слезы. Проехав половину пути в карете, он обнаружил, что забыл запрячь в нее единорога. Нехорошие предчувствия переросли в твердую уверенность, что кто-то в очередной раз вляпался в крупные неприятности. И все же, остроухая язва наконец перестает хохотать, но лишь для того, чтобы снова взорваться смехом, услышав мой вопрос. Почему у Ли нет кавалера? Думала, что никогда не спросишь. Поманив пальчиком, чтобы склонил голову, злорадно шепчет на ушко. Не задумывался, Почему первая красавица столицы приняла именно твое приглашение? Конечно, у меня была версия о подставе из серого дома, но она меня вполне устраивала. Однако то, что сообщила М, повергло меня в состояние шока. Ли, бывшая фаворитка императора, сейчас в опале и удалена от двора. Поэтому она без кавалера и без приглашения. Не нашлось, извини, скажу прямо, ни одного самоубийцы или дурака, способного пойти против воли императора. Ты, один такой, уникальный. И М злорадно расхохоталась мне в лицо. Это катастрофа. Полная и тотальная. Весь мой план рухнул в одно мгновение. Оправдывает меня лишь то, что вероятность такого совпадения близка к нулю, и предвидеть его никак не мог. На руках у меня два цветка, купленные через эльфа Инжир и Ассилора, изъятая из лавки торговца. По плану Ассилора предназначалась императрице. Цветок поскромнее, в подарок ли, чтобы произвести впечатление. Именно для этого и была разработана многоходовая комбинация по раскрутке уникальных растений. За цветок стоимостью в 15 тысяч я должен был получить расположение императорской семьи и выполнение квеста. Явившись на бал в сопровождении опальной фаворитки, я сам себя загнал в ловушку. Любое мое действие ведет к проигрышу. Даже просто подарить Ассилору императрице не могу. Это не только бесполезно, но и будет выглядеть вызывающе. Пока мои мысли мечутся в поисках выхода, М откровенно злорадствует, списывая мою растерянность на мучения влюбленного остолопа. Рано радуешься. Ми, если я правильно все понимаю, отсутствие поклонников означает, что император, хотя и явил немилость, но по-прежнему неравнодушен к нашей общей знакомой. Догадливый мышонок. Эмми, тебе не идет. Ты же умная мадам. Хорошо, не буду. Но зато дам тебе один ценный совет. Сейчас, пока Ли не вернулась, тебе можно покинуть бал. Через 5 минут будет поздно. В этот момент появился император. Дурак, ты уже опоздал. Отчаянный шепот за спиной. С чего это такая забота? Неужели? Поворачиваюсь к Эм, демонстративно наплевав на местного правителя. Да ты влюбилась в меня, как кошка. Думал, глаза выцарапает, однако сдержалась. К тому же появилась Лина Си и, уцепившись за руку, развернула меня в обратном направлении, лицом к выступающему. Император Клоистатин III производил впечатление. Даже на меня. Высокий, мужественный, импозантный, с благородным выражением на породистом лице, настоящий государь. Голос вибрирует и завораживает, заставляя трепетать окружающих. Не иначе магия какая-то, без микрофона весь зал прокачивает. Оценив, каким взглядом моя эльфа пожирает императора, я окончательно расстроился. Похоже, чувства не остыли с обеих сторон. Давненько меня так не динамили. С другой стороны, о каких чувствах может идти речь к цифровой девице, пусть даже ослепительно красивой? Нет, конечно же, в наш век тотального компьютерного насыщения случаев, когда игроки влюбляются в NPC, сколько угодно, говорят, в начале 21 века, когда о трехмерности даже не мечтали, были люди, которые влюблялись в нарисованных героев аниме, но это явное психическое отклонение. Объективно оценивая случившееся, вынужден признать, неудача с выполнением квеста меня волнует намного больше. А бороться за чувство одного куска программного кода к другому – это глупость несусветная. Может, действительно свалить отсюда. В гостинице меня ждет горячая ванна, изысканное вино, мягкая улыбчивая Зея. Оно мне надо, в этом змеином питомнике находиться. Немного подумав, отказался от этой мысли. Причем единственной причиной, как ни странно, оказалось торжествующее выражение глаз М. А вот фигушки тебе. Специально останусь, чтобы тебя позлить. Естественно, вслух не говорю, но, похоже, она и так поняла, о чем он говорит. Раз уж остался, надо быть в курсе происходящего, а я половину речи уже прослушал. В смысле, пропустил мимо ушей. Они у меня не такие длинные, как у выступающего. Не нравится он мне почему-то. Ли удивленно отрывает взгляд от своего кумира и недоуменно хлопает глазами. Укоризненно так. Неужели кто-то невоспитанный может пропустить хоть слово? Объявляет Сатурналии. Обещает снять купол через несколько месяцев, доносится с другой стороны. Похоже, не испытывает щенячьего восторга по отношению к правящей верхушке общества. На нас шикают окружающие. Через полчаса речь заканчивается, к моему великому облегчению. Ну и занудный у них правитель, столько времени трепать языком, но так и не сказать по сути ничего существенного. После чего начались танцы. Неожиданно мне понравилось. Прекрасная партнерша, гибкая, волнующая, ослепительно красивая. И ни одного желающего ее у меня отбить. Завистливые и настороженные взгляды, ехидные комментарии все это не могло мне испортить настроение. Пару раз я покружился и с шепча той на ушко всякие гадости, дразня и развлекаясь в свое удовольствие. Впрочем, язва в долгу не оставалась. К сожалению, идиллия была недолгой, и закончилась быстро. Кто пропустил немытого Люда в приличное место? Стоит отметить, что в зале присутствовало некоторое количество людей и фири, но ни секунды не сомневаюсь, что оскорбление адресовано именно мне. Растущее вокруг нас напряжение я почувствовал еще раньше, но не придал значения. Наоборот, обрадовался. Наконец-то появился подходящий повод сбросить накопившееся за вечер злость и разочарование. Здоровенный, под 2 метра ростом, косая сажень в плечах, крепкий и опасный эльф с наглой ухмылкой. Но не это меня поражает, и не тяжелый недобрый взгляд императора, смотрящего в мою сторону со своего балкона. Нет, не это поражает меня. Рядом с властителем города и империи, по правую руку от супруги-самодержца, замечаю отчетливо знакомое лицо, лицо той самой эльфы, которая чуть не умертвила меня зимой около храма, в благодарность за спасение, так сказать. Вот и свиделись. Удачный сегодня денек. Внимание! Доступен квест «Холодная изящная месть». Хотите принять? Да, нет, конечно же, да. Интерлюдия 2. Нати, ты меня совсем не слушаешь. Я вся внимание, тетушка. Императрица морщит носик. И что ты об этом думаешь? Понятия не имею, о чем речь. Все мои мысли занимают прямосеменные перекрестно опыленные. Гасьинда Мак совершил нечто невозможное и достал откуда-то пропавшие материалы из лаборатории. У меня работы непочатый край, а я вынуждена торчать на этом балу, да еще в ложе самого императора. Сю, сестричка, выручай, делаю отчаянные знаки мелкой проказнице. И она приходит на помощь, отвлекая внимание троюродной бабушки-императрицы, загадочно посматривая в мою сторону. Наверняка, размышляет, что с меня вытребовать за помощь. Мэри сама видела оба этих цветка. Можете сами у нее спросить, ваше величество, если не верите родной инфене. Сюз, ты еще слишком мала и неопытна, поэтому веришь всякой чепухе. Ваш велство, в газете об этом было напечатано четко и ясно, с указанием цены. 5000 и 15000 золотых за каждый. А еще там сказано, что кто-то уже купил цветок. Помнится, ты мне недавно все уши прожужжала о невиданном звере на центральной улице города. О нем тоже газета написала. Пытаюсь понять, о чем идет речь. Такое ощущение, что говорят на другом языке. В результате прихожу к выводу, что Сю или сочиняет, или что-то перепутала. Как обычно, ей всего 15, совсем ребенок. Не бывает цветов такой стоимости, о чем я ей и сообщаю. Поверь, о такой редкости, я бы первой в городе узнала. Это просто розыгрыш. Этого не может быть никогда. Нати, ты когда последний раз газету читала? Не унимается избалованное дитя. В этот момент Клоистатин начинает свое выступление и наш спор прерывается сам собой. Можно притвориться дремлющей, то есть внемлющей, и поразмышлять о скрещивании прямосеменных гибридов с обычными. Но в покое меня оставили ненадолго. Через 10 минут Сю локтем больно двигает меня в бок и заговорщицки шепчет краем рта. Нати, ты сейчас в обморок упадешь, когда узнаешь. Знаю, что не отстанет и не успокоится, пока не выслушаю очередную сенсацию. Ты не поверишь. На балу появилась Линасси. Вся дремота и сонливость тут же улетучилась. Это действительно всем новостям, новость. Бедная тетушка, для нее это будет удар. Да и мне появление этой крашеной брюнетки не доставляет радости. У нас с ней старые счеты. И даже не флирт с императором меня бесит, никогда не прощу ей попытки увести у меня Ариконсти. Кстати, надо бы поинтересоваться, где он пропадает в последнее время. Уже несколько недель ни слуху, ни духу. Если говорить коротко, то у нас вражда откровенная и беспощадная. Не может быть в одном городе две первых красавицы. Неприятная новость. Неужели Клай опять увлекся этой стервой? Ведь как иначе она смогла бы получить приглашение на бал? Закончив речь, император возвращается в ложу, и с удивлением замечаю, что он в ярости, или даже в бешенстве, которое с трудом скрывает. Неужели она ему до сих пор нравится? К сожалению, мои догадки подтверждаются самым наглядным образом. Ближе к концу вечера случается скандальное происшествие, связанное с Линасси. Сопровождающего ее спутника провоцирует и вызывает на дуэль сам капитан Диас, записной бритер и скандалист. Может, кто и посчитал это случайностью, капитан никогда не славился сдержанностью и отточенными манерами, но я подозревала нечто подобное и легко вычислила всю цепочку, по которой прошло указание от императора к своему доверенному исполнителю. Вызов на дуэль инициировал именно император, и это о многом говорит. К моему удивлению, следом за капитаном последовал второй вызов на дуэль, и опять вызвали кавалера моей ненавистной соперницы. Весьма странное совпадение, никто не сомневается, что капитан разделает несчастного в два счета. Благо смерть дуэлянтам не грозит, за этим строго следят маги-приставы. Но в любом случае, лечиться жертве ловкого рейнджера предстоит несколько месяцев. Тем удивительнее второй вызов. Наблюдаю за его вельством, так именуем мы наших коронованных родственников в узком семейном кругу, и вижу, что он тоже удивлен происходящим. Интересно посмотреть, что за кавалер Ули появился. Отчаянной смелости надо быть эльфом, чтобы пойти наперекор воле императора. Очень любопытно, кто этот самоубийца. Привстаю в ложе, чтобы рассмотреть получше. В этот момент объект моего интереса поднимает взгляд на императорскую ложу и наши глаза встречаются. О, боги! Тихо оседаю назад. Проклятый шаман-человек, живой и невредимый. И он меня совершенно точно тоже узнал, могу поклясться в этом. Тут до меня доходит, что дело касается не только меня лично. Стараясь не привлекать внимания, под недоуменным взглядом Сю, крадучись покидаю ложу. На мое счастье, почти сразу сталкиваюсь с ректором Академии. Гасьенда Ирисон, у меня чрезвычайной важности новость. В зале находится шаман-некромант, я его узнала. Рассказываю, сбиваясь и перескакивая с мысли на мысль. И с растущим недоумением, наблюдаю реакцию господина Архимага на мои слова. Вопреки очевидным фактам, он с каждой секундой становился все веселее и веселее. В конце концов, просто рассмеялся и посоветовал не забивать голову ерундой. Я лично хорошо знаю этого человека. Нати, поверь мне, нет никаких причин для волнения. Впрочем, можешь сообщить об этом лордмиралу, он тебя успокоит. Это просто невозможно. В императорском зале расхаживает некромант-человек, и никому до этого нет дела. Каково же было мое возмущение, когда лордмирал точно так же отмахнулся от предупреждения и посоветовал вернуться в свою ложу, награждение королевы бала уже началось. Рассерженная и возмущенная, возвращаюсь на свое место. Императрица неодобрительно провожает меня взглядом, церемония уже идет, и все взоры прикованы к нашему балкону. Церемониймейстер заканчивает подсчет и объявляет победителей. Вся основная интрига в том, кто займет места с пятого по второе. Первое место всегда присуждается супруге императора, естественно. Но процедура всегда проходит честно и непредвзято, благо лучшие цветы всегда вырастают в императорской оранжерее. В душе каждой девушки, особенно симпатичной, теплится надежда, что именно ее в этом году назовут одной из красивейших. В жизни всегда есть место чудесам. 2 года назад я получила 5-е место, Линасси – 3-е. И как должна я к ней относиться после случившегося? Названы 4-е и 5-е красавицы города. Я пролетаю мимо. В этом году у меня почти нет шансов, слишком редко появляюсь в обществе, и вот закономерный печальный результат. Обидно, да. Церемониймейстер разворачивает очередной пергамент и замирает в нерешительности. Решением совета церемониального действа. 3-е место за несравненный цветок орхидусы Маненини присуждается ее величеству императрице Елисаве. В зале мгновенно воцаряется гробовая тишина. Лишь ведущий церемонию делает вид, что ничего не произошло, и разворачивает следующий пергамент. В звенящей тишине слышно, как хрустит бумага под его пальцами. 2-е место за необыкновенный инзерлап у Ковз присуждается. Пауза, кажется, длится не меньше часа, на самом деле пару секунд, не больше. Очаровательный инфини Наталиси, ветвь ивы первого рода Востока. Восторженно недоуменный гул проносится по залу. Императорская чета рассматривает меня, словно впервые увидев. Лишь Сюз восторженно пищит, повиснув на мне. В нашей ложе сразу 2 цветка, и к изумлению всех присутствующих, мой подарок намного эффектнее и лучше, что подтверждает сама императрица. Нати, у тебя появился поклонник, превзошедший самого императора. Тут Сюз добирается до подарка и заявляет сенсационную новость. Кто мне не верил? Вот вам доказательство. Именно этот цветок и стоил 5000 золотых, описание точнее не бывает. Не успеваем осознать полученную информацию, как в зале раздается звук триумфальных труб. О, боги, мы совсем забыли про 1-е место. Победительницей и королевой бала за божественной красоты цветок Асселора цветущая, признается Линасия из ветви изумрудной радуницы светлого рода Запада. Нет, только не это. В отчаянии я чуть не плачу. Лучший день моей жизни в мгновение ока превратился в самый черный и неудачный. За что мне такое страшное наказание? Пытаюсь найти в толпе свою ненавистную противницу, и вместо нее наталкиваюсь взглядом на проклятого некроманта-шамана. Он счастливо улыбается мне и даже подмигивает. Только тебя мне и не хватало для полного счастья. Глава 11. Рад вас снова видеть, господин Трав. Не могу ответить взаимностью, но все равно здравствуйте. Он серьезно думает, что лицезрение его физиономии кого-то может обрадовать. Не задержу надолго, всего 2 вопроса. Задавайте, раз уж вызвали, нет никакого желания разводить политес с эльфом, напоминающим мумифицированную крысу. Перейду сразу к делу. На императорском балу вы получили вызов на дуэль. Не спрашивает, лишь уточняет. Сам не напрашивался, так получилось. Можно сказать, что я нисколько не погрешил против истины. Между нашей службой и вами возникло некоторое недопонимание. В связи с этим хочу помочь вам. С чего вдруг? Меньше всего мне нужно внимание этой конторы, а уж тем более помощь. В некотором роде, вы оказали нам важную услугу. Но обо всем по порядку. Прежде всего сообщаю, что вызвал вас на дуэль профессиональный бритер, капитан рейнджерской службы ДИАС. Вы не сообщили ничего нового. Могли бы ради разнообразия упомянуть, кто заказчик этой дуэли. Без комментариев. Суть не в этом. Как вы наверняка знаете, смерть во время дуэльной схватки вам не грозит. За этим следят 3 магов-целителей и 2 судебных пристава. Вы специально меня вызвали, чтобы сообщить эту секретную информацию, известную любому лавочнику в городе. Эльф игнорирует мой вопрос, демонстративно не замечая иронии. К сожалению, не все так радужно, как вам видится. 2-й дуэлянт должен вас убить. Удивил, конечно, но что-то такое я уже подозревал. Плохо дело, добрались таки до меня. Дроу или некросы? Скорее всего, 1-е. Быстро прокручиваю варианты и возможности. Отменить дуэль можно. Не успеваю задать вопрос, уже понимаю, что смысла в этом никакого. Проблему надо решать, и лучшего места и времени у меня не будет. Предупрежден заранее, имею преимущество, в отличие от противника. Все лучше, чем ждать нападения в нервном ожидании, предоставив убийце возможность выбрать время и место. Исходя из этого, вам надо провести первый бой, не показав своих возможностей. Правда, я не подозреваю, как это вообще можно сделать. Диас имеет 70-й уровень и вдобавок профессиональный дуэлянт. Не имеет ни одного поражения. Сражается клинком и дагой. Слабая сторона – боевая атакующая магия. Отличный боец смешанного стиля, мастер единоборств, инструктор по выживанию. Это, впрочем, не относится к дуэльным характеристикам. Полное досье вам будет предоставлено. Со вторым противником все намного сложнее. Серьезную проверку провести мы не можем, чтобы не спугнуть убийцу. Но справки навели, и пришли к однозначному выводу, что он не тот, за кого себя выдает. Умения и навыки соответствуют 80-му уровню или выше, хотя по легенде он 50-го. Особые навыки неизвестны, превосходно стреляет из лука, владеет магией на уровне среднего мага или выше. Разносторонний специалист. Появился в городе перед самым закрытием, служит рейнджером. Нареканий и замечаний не имеет. Наоборот, во время боевых действий проявил себя превосходно, теперь понятно почему. Это все. Есть еще один неприятный момент, но это непроверенная информация. По словам одного из сослуживцев, наемник владеет магией призыва, причем высокого уровня. По правилам дуэли призыв любых существ, кроме демонов и некроманских отродий, не запрещен, но и не одобряется. Поскольку исполнитель не самоубийца, и надеется уйти из города, то призывать он будет классического этна или истукана. Правилам это не противоречит, а неудобных вопросов он надеется избежать в суматохе, связанной с вашей смертью. Еще чем-нибудь порадуете. Мы постараемся подстраховать, но основная задача на ваших плечах. Прощаемся сухо, но уже не враждебно. Майор даже выдает на прощание маленький секрет. Ваш план был хорош, но Гасьин-директор уперся, как молодой единорог, и отказался с нами сотрудничать. Пообещал отдать вам третью книгу по первому требованию. Вы ему определенно понравились. Не понимаю, о чем вы, улыбаюсь самой обаятельной из своих улыбок. По пути забегаю к Химу. Пришло время поправить мое финансовое положение, изрядно пошатнувшееся за последнее время. Есть покупатель на Инзерла Пукоус. Просил сообщить, как только вы согласитесь продать цветок, в тот же момент деньги будут предоставлены в полном объеме. Весь город только и говорит о случившемся на балу. В лавке столпотворение с самого утра, все жаждут увидеть хотя бы один из цветов. К сожалению, Асселора уже нашла своего нового хозяина. Другой такой нет. А насчет второго цветка, пусть присылает деньги, он у меня с собой. Хим хитро смущенно улыбается. Покупатель уже оставил 5000 золотых. Без всяких предварительных условий, только чтобы не упустить шанс. Не похоже на вас. Не выдать такого клиента до дна. Эльф отрицательно качает головой. Не тот случай. Заказчик оттуда, и загадочно указывает пальцем куда-то в потолок. Уж не сам ли император спешит исправить свой промах? Хим, только из уважения к вам, не буду поднимать цену. Но, пожалуйста, сообщите все страждущим, что стоимость цветка с завтрашнего дня – 5999 золотых, и ни одной монетой меньше. Пополнив счет, отправляюсь домой, в гостиницу. Пока двигаюсь, размышляю. Задание «Холодная изящная месть». Прогресс. 1 из 2. Условия выполнения. На усмотрение игрока. Награда. Вариативно, в зависимости от точности исполнения. Если с первой частью откровенно повезло, то завершение квеста под большим вопросом. Впрочем, везение – штука относительная. Скорее, сработала интуиция. Как только М поведала мне о негласной конкуренции между двумя моими знакомыми и результатах предыдущего конкурса красоты, то есть состязания гербариев, План мести тут же возник перед глазами. То, что удалось щелкнуть по носу самого императора, всего лишь приятный пустячок. А нечего у меня девок отбивать. К сожалению, с обворожительной ли пришлось расстаться. Получив божественный цветок в подарок от императора, она практически выпала из реальности, погрузившись в мир несбыточных грез и романтических мечтаний. «Мы не можем больше встречаться», — сообщило очаровательное создание, нежно лелея в руках знак внимания от императора. «Кто еще мог такое подарить? Только он». Не стал разубеждать, не прощаясь, удалился во свояси. Лима его исчезновения, похоже, не заметила, окруженная толпой восторженных поклонников и лучших подружек, взявшихся из ниоткуда. И как мне теперь выполнить это задание? В гостинице меня ожидал очередной, весьма необычный сюрприз. Своим присутствием меня почтила М. Вот уж кого меньше всего ожидал увидеть. Ты не выглядишь влюбленным, которого только вчера бросила любимая. Приличные люди здороваются при встрече. Так то приличные. И уж тем более не являюсь людям, впрочем, как и ты. Это становится интересным. Откуда узнала? М прямо-таки светится от счастья. Так это правда. Угум. А теперь, давай, до свидания. Мне к дуэли готовиться надо. И чего к ней готовиться? Оплати койку в стационаре на месяц и услуги лекаря, а еще лучше сразу нескольких. Спасибо за добрые пожелания. Предпочитаю не входить в излишние траты. Экономика должна быть экономной. Как говорил один великий правитель, вошедший в историю своими выдающимися кустистыми бровями. Поэтому выгоднее отправить оппонента в больницу, тем более что Рейнджеров лечит бесплатно. Как ни посмотри, со всех сторон, выгоднее сделать именно так. А во, ты знаешь, с кем будешь сражаться, и все равно уверен в победе. Ну и ладушки, я все равно не за этим. Сразу предупреждаю, межрасовый секс противоречит моим убеждениям. Да ну, еще вчера ты имел несколько другое мнение. Если серьезно, мне нужна информация обо всем, что связано с исчезновением человека как вида. С какой стати я должен тратить время на твое досужее любопытство? М напоминает танк, так просто от нее не отделаешься, поэтому выдвигаю встречное предложение. Отвечаю на вопросы, но только в обмен на интересную мне информацию. Первое. Откуда уши растут у слухов, что я – человек, и почему тебя это интересует? На второй вопрос ответ простой – институт отказа от прошлого. Я в нем работаю. Исчезновение человека – один из самых странных эпизодов, связанных с этой проблемой. Вроде бы не институт, а всего лишь кафедра. Это официальное прикрытие для посторонних, чтобы скрыть масштабы исследований и размеры самой проблемы. Большая проблема. Скептически улыбаюсь, выводя М из равновесия. Но цифровая феминистка воспринимает все серьезно. Нами точно установлено, по какой причине полностью уничтожен человек. И это напрямую связано с произошедшей климатической катастрофой. Не спрашивай, как это было сделано, все равно не отвечу. Почему именно человек стал целью этой атаки? Почти достоверно установлено, что игрокхи изначально были только в человеческом обличии, это их родная ипостась. Из-за этого твоя раса и была уничтожена. Но мстители ошиблись, и все пошло не так, как задумывалось. И что мне дает это знание? Ровным счетом ничего, о чем и сообщаю посетительнице. Может, дальше будет интереснее. Вижу, что тебя судьба соотечественников не взволновала. Поэтому перейдем ко второму вопросу. О том, что ты последний представитель исчезнувшей человеческой расы, мне сообщила Нати. Та самая, которой ты интересовался на балу. Я еще удивилась, чем она тебя заинтересовала.